Контрастная ситуация – финансовая безопасность. Мы оба, мой муж и я, всю жизнь работаем, не покладая рук. Причем мы всегда очень бережно относились к деньгам, поскольку понимали, что в один прекрасный день будем вынуждены уйти на пенсию. Нам удалось отложить довольно крупную сумму, как говорится, на черный день. Наш сын, который работает биржевым маклером, сказал, что лучше всего, если он пустит эти деньги в оборот. Тогда, сказал он, мы сможем значительно увеличить наши сбережения. Мы отдали ему наши деньги и в результате их потеряли. Потеряли все, что заработали за всю свою жизнь. Я не представляю, как мы теперь будем жить, что мы будем делать, когда выйдем на пенсию. Возникшее желание или желание. Я хочу чувствовать финансовую стабильность. Я хочу спокойно уйти на заслуженный отдых. Хочу любить своего сына и доверять ему. Признаки вибрационного дисбаланса. Я боюсь, я беспокоюсь, я чувствую неуверенность, я злюсь и расстраиваюсь, я обвиняю. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Наш сын, которого я очень сильно люблю, искренне хотел нам добра. Мы все равно не планировали выйти на пенсию прямо сейчас. В любом случае, я рада, что у нас появился новый стимул к работе. В нашей жизни так много хорошего. Как бы то ни было, а планы на будущее нам пригодились. Результат – вибрационная относительность улучшена.